Брюнет достал из кармана кожанки желтый пакетик жвачки и дрожащей рукой протянул ей в знак благодарности. Когда проводница вышла, брюнет, постановая, залез ногами на полку, просунул руку в багажный отсек, расположенный над дверью, пошарил там и извлек серый пластмассовый портфель-дипломат с номерным замком. С ним он и сошел с поезда, но направился не на Ярославский вокзал, а к телефонам-автоматам. «Вадим Ахметович?» «Доброе утро. Это Яков Данилович. Я только что из Питера и имею для вас небольшой презент». «Очень тронут, Яков Данилович. Вас не затруднит подъехать ко мне на службу часиком, скажем, к 5? «Нисколько, Вадим Ахметович. Буду ровно к 5. Адрес знаете?» Ленинград, 1982 год. «Ну-ну, успокойтесь, Мария Кирилловна. Вот, хлебните водички и давайте продолжим. Итак, вы говорите, что мужчина садился в поезд один». Пожилая проводница всхлипнула и протерла глаза рукавом. Капитан Самойлов одновременно смахнул со лба обильный пот и тоже рукавом. «Один, один!» — закивала проводница. «Веселый такой, обходительный. Когда я зашла к нему, он на оба места билеты предъявил. Попросил никого не подсаживать. Сказал, что в Балагом друг присоединится. Чаю заказал с сухариками». Мария Кирилловна вновь опустила голову и шмыгнула носом. «Понятно. И багажа, значит, при нем, кроме ременной сумочки, визитки не было?» Проводница кивнула, подтверждая. «Не было, мол». «И в дороге, говорите, никто к нему не подсаживался?» «Не видела. В Балагом, правда, меня бригадир к себе в 3-й вагон вызывал. Так что, может быть...» Дверь служебного купе приотворилась. В щели показались стриженная голова и лацкан милицейского мундира. «Разрешите, товарищ капитан?» «Что там?» — недовольно спросил Самойлов. «Да вот, пассажиры по домам просятся. Фамилии, адреса, телефоны у всех записал?» «Так точно». «Предупредил, что вызовем в ближайшее время?» «Так точно». «Иди». «Ну все, Мария Кирилловна, спасибо вам». «Не за что». Проводница отвернулась. «Да, и вот еще что. Вы точно ничего там не трогали, не убирали? Ну, когда...» «Да что вы! Только вошла сказать, что подниматься пора, приезжаем скоро. Подошла, за ручку тронула». Проводница прикрыла глаза рукой и заплакала. Капитан Самойлов встал и вышел в коридор, тихо прикрыв за собой дверь. Там было уже пусто. Только у ближнего тамбура дежурил милиционер, да возле прикрытой двери 7-го купе нервно курил высокий мужчина в штатском. Капитан подошел к нему. «Ну что, Феденька, отдыхаем?» «Да там теперь эксперты колдуют». «А ты уже отстрелялся?» «Отстрелялся». «Похоже, Коля, в этом деле все мы уже отстрелялись». «То есть?» — нахмурился Самойлов. «Судя по всему, не наша тут епархия. Во всяком случае, без смежников не обойтись». «Вещички?» «Они. Интересные такие вещички. Я бы даже сказал... типа «будьте нати». «Ну уж», — капитан хмыкнул, — «что-нибудь по части ОБХСС? Бери выше. Неужели конторы?»